Второе. Новое углубление вопроса товарища Мартынова. Перейдем к мартыновским статьям в номерах 102 и 103 «Искры». Само собой разумеется, что мы не будем отвечать на попытки Мартынова доказать неверность нашего и правильность его толкования ряда цитат из Энгельса и Маркса. Попытки эти настолько несерьезны, увертки Мартынова так очевидны, вопрос так ясен, что останавливаться на нем еще раз было бы неинтересно. Всякий думающий читатель сам разберется легко в несложных хитростях мартыновского отступления по всей линии, особенно когда выйдут подготовляемые группой сотрудников пролетария полные переводы брошюры Энгельса «Бакунисты за работой» и Маркса «Обращение правления Союза коммунистов» от марта 1850 года. Статья Энгельса «Бакунисты за работой. Записки о восстании в Испании летом 1873 года» была переведена на русский язык по редакции Ленина и вышла отдельной брошюрой в 1905 году в издании ЦК РСДРП в Женеве, а затем в 1906 году была переиздана в Петербурге. Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов, написанное Марксом и Энгельсом в марте 1850 года, было опубликовано на русском языке в 1906 году в приложении к брошюре Карла Маркса «Кёльнский процесс коммунистов», выпущенной издательством «Молот» в Петербурге. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 7, страница 257-267. Достаточно одной цитаты из статьи Мартынова, чтобы сделать читателю наглядным его отступление. «Искр признает, — говорит Мартынов в номере 103, — учреждение Временного правительства как один из возможных и целесообразных путей развития революции и отрицает целесообразность участия социал-демократов в буржуазном Временном правительстве, именно в интересах полного завладения в будущем государственной машиной для социалистического переворота». Другими словами, Искра признала теперь нелепость всех ее страхов насчет ответственности революционного правительства за казначейство и банки, насчет опасности и невозможности брать в свои руки тюрьмы и тому подобное. Искра путает только по-прежнему, смешивая демократическую и социалистическую диктатуру. Путаница неизбежна, как прикрытие отступления. Но среди путаников новой Искры Мартынов выделяется как путаник первого ранга, как путаник, если позволительно так выразиться, талантливый. Запутывая вопрос своими потугами углубить его, он почти всегда додумывается при этом до новых формулировок, которые великолепно освещают всю фальшь занятой им позиции. Вспомните, как в эпоху экономизма он углублял Плеханова и творчески создал формулу «экономическая борьба с хозяевами и с правительством». Трудно указать во всей литературе экономистов более удачное выражение всей фальши этого направления. Так и теперь Мартынов усердно служит новой Искре и всякий раз, почти когда берет слово, дает нам новый и великолепный материал для оценки фальшивой новоискровской позиции. В номере 102 он говорит, что Ленин подменил незаметным образом понятия революция и диктатура. Страница 3, столбец 2. К этому обвинению сводятся в сущности все обвинения новоискровцев против нас. И как же мы благодарны Мартынову за это обвинение? Какую неоценимую услугу оказывает он нам в деле борьбы с новоискровством, давая такую формулировку обвинений. Положительно, нам надо просить редакцию «Искры», чтобы она почаще выпускала против нас Мартынова для углубления нападений на пролетария и для истинно принципиальной формулировки их. Ибо чем принципиальнее чтится рассуждать Мартынов, тем хуже у него выходит, и тем отчетливее он показывает порехи новоискровства, тем удачнее производит сам над собой и над своими друзьями полезную педагогическую операцию «Доведение до абсурда принципов новой искры». Вперед и пролетарий подменяют понятия революции и диктатуры. Искра не хочет такого подмена. Именно так, почтеннейший товарищ Мартынов. Вы нечаянно сказали большую правду. Вы подтвердили новой формулировкой наше положение, что искра тащится в хвосте революции, сбивается на освобожденскую формулировку ее задач. А «Вперед и пролетарий» дают лозунги, которые ведут вперед демократическую революцию. Вам непонятно это, товарищ Мартынов? Ввиду важности вопроса мы потрудимся дать вам обстоятельные разъяснения. Буржуазный характер демократической революции сказывается, между прочим, в том, что целый ряд общественных классов, групп и слоев, стоящих вполне на почве признания частной собственности и товарного хозяйства, не способных выйти за эти рамки, приходят силой вещей к признанию негодности самодержавия и всего крепостнического строя вообще, примыкает к требованию свободы. При этом буржуазный характер этой свободы, требуемой обществом, защищаемый потоком слов и только слов, помещиков и капиталистов, выступает наружу все яснее и яснее. Вместе с тем становится все нагляднее и коренная разница между рабочей и буржуазной борьбой за свободу, между пролетарским и либеральным демократизмом. Рабочий класс и его сознательные представители идут вперед и толкают вперед эту борьбу, не только не боясь довести ее до конца, но стремясь гораздо дальше, самого далекого конца демократической революции. Буржуазия непоследовательна и своекорыстна, принимая лозунги свободы лишь неполно и лицемерно. Всякие попытки определить особой чертой, особо выработанными пунктами, вроде пунктов резолюции старовера или конферентов, пределы, за которыми начинается это лицемерие буржуазных друзей свободы, или, если хотите, это предательство свободы ее буржуазными друзьями, неминуемо осуждены на неуспех, ибо буржуазия, поставленная между двух огней, самодержавие и пролетариат, способна тысячами путей и средств менять свою позицию и лозунги, приспосабляясь на вершок влево и на вершок вправо, постоянно торгуясь и маклерствуя. Задача пролетарского демократизма состоит не в выдумывании таких мертвых пунктов, а в неустанной критике развивающейся политической ситуации, в изобличении все новых и новых, непредусмотримых заранее непоследовательностей и измен буржуазии. Припомните историю политических выступлений в нелегальной литературе господина Струве, историю войны с ним социал-демократии, и вы увидите наглядное осуществление этих задач социал-демократии, поборницы пролетарского демократизма. Господин Струве начал с лозунга чисто шиповского «Права и властное земство». Смотри мою статью в «Заре. Гонители земства и анибалы либерализма». Смотри полное собрание сочинений, том 5, страница 21-72. Социал-демократия изобличала его и толкала к определенной конституционалистической программе. Когда эти толчки возымели действие, благодаря особенно быстрому ходу революционных событий, борьба направилась на следующий вопрос демократизма. Не только конституции вообще, но непременно всеобщее, прямое и равное избирательное право с тайной подачей голосов. Когда мы заняли у неприятеля и эту новую позицию, принятие всеобщего избирательного права союзом освобождения, мы стали напирать дальше, показывая лицемерие и фальшь двухпалатной системы, неполноту признания освобожденцами всеобщего избирательного права, показывая на их монархизме маклерский характер их демократизма, или иначе, проторговывание этими освобожденскими героями денежного мешка интересов Великой Русской революции. Наконец, дикое упорство самодержавия, гигантский прогресс гражданской войны, безвыходность того положения, в которое завели Россию монархисты, стали пробивать самые костные головы. Революция становилась фактом. Для признания революции не требовалось уже быть революционером. Самодержавное правительство фактически разлагалось и разлагается у всех на глазах. Как справедливо заметил один либерал в легальной печати, господин Гридеску, создалось фактическое неповиновение этому правительству. При всей своей кажущейся силе самодержавие оказалось бессильным. События развивающейся революции стали просто отодвигать в сторону этот заживо разлагающийся паразитный организм. Вынужденные строить свою деятельность, или свои политические гешефты, вернее сказать, на почве данных фактически складывающихся отношений, либеральные буржуа начали приходить к необходимости признать революцию. Они делают это не потому, что они революционеры, а несмотря на то, что они не революционеры. Они делают это по нужде и против воли, со злобой видя успехи революции, обвиняя в революционности самодержавие, которое не хочет сделки, а хочет борьбы не на жизнь, а на смерть. Прирожденные торгаши, они ненавидят борьбу и революцию, но обстоятельства заставляют их встать на почву революции, ибо иной почвы нет под ногами. Мы присутствуем при высокопоучительном и высококомичном зрелище. Проститутки буржуазного либерализма пытаются напялить на себя тогу революционности. Освобожденцы, подождите смеяться, господа, освобожденцы начинают говорить от имени революции. Освобожденцы начинают уверять, что они не боятся революции. Господин Струве в номере 72-м освобождения. Освобожденцы выражают претензию стать во главе революции. Это чрезвычайно знаменательное явление, характеризующее не только прогресс буржуазного либерализма, но еще более прогресс реальных успехов революционного движения, которое заставило признать себя. Даже буржуазия начинает чувствовать, что выгоднее становиться на почву революции, до того расшатана самодержавие. Но с другой стороны, это явление, свидетельствующее о подъеме всего движения на новую высшую ступень, ставит перед нами тоже новые и тоже высшие задачи. Признание революции буржуазии не может быть искренним, независимо от личной добросовестности того и иного идеолога буржуазии. Буржуазия не может не внести с собой свои корысти и непоследовательности, торгашества и мелких реакционных уловок и на эту высшую стадию движения. Мы должны теперь иначе формулировать ближайшие конкретные задачи революции во имя нашей программы и в развитии нашей программы. То, что достаточно было вчера, недостаточно сегодня. Вчера, может быть, достаточно было в качестве передового демократического лозунга требования признать революцию. Теперь этого мало. Революция заставила даже господина Струве признать себя. Теперь от передового класса требуется определить точно самое содержание насущных и неотложных задач этой революции. Господа Струве, признавая революцию, тут же высовывают паки и паки свои ослиные уши, опять затягивая старую песенку о возможности мирного исхода, о призыве Николаем к власти господ освобожденцев и так далее и тому подобное. Господа освобожденцы признают революцию, чтобы тем безопаснее для себя эскаматировать эту революцию, предать ее. Наше дело теперь указать пролетариату и всему народу недостаточность лозунга «революция», показать необходимость ясного и недвусмысленного, последовательного и решительного определения самого содержания революции. А такое определение и представляет из себя лозунг, единственно способный правильно выразить решительную победу революции. Лозунг «Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Следующий ниже текст от слов «Злоупотребление словами. Самое обычное явление в политике. Два абзаца», начинающегося со слов «Мы показали», не вошел в текст брошюры «Две тактики социал-демократии в демократической революции», издание 1905 года. Так же, как и в тексте сборника «За 12 лет», где в 1907 году была опубликована эта работа Владимира Ильича Ленина. Впервые он опубликован в газете «Правда», номер 112, от 22 апреля 1940 года. Злоупотребление словами – самое обычное явление в политике. Социалистами, например, не раз называли себя и сторонники английского буржуазного либерализма, «Мы все теперь социалисты», — сказал Боркарт, и сторонники Бисмарка, и друзья Папы Льва XIII. Слово «революция» тоже вполне пригодно для злоупотребления им, а на известной стадии развития движения такое злоупотребление неизбежно. Когда господин Струве заговорил от имени революции, мы невольно вспомнили Тьера. За несколько дней до февральской революции этот чудовищный карлик, этот идеальный выразитель политической продажности буржуазии, почуял приближение народной бури. И он заявил с парламентской трибуны, что он принадлежит к партии революции. Смотри «Гражданскую войну во Франции» Маркса. Смотри «Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 17. Страница 317-370». Политическое значение освобожденского перехода к партии революции целиком тождественно с этим переходом Тьеры. Когда русские Тьеры заговорили об их принадлежности к партии революции, это значит, что лозунг революции стал недостаточным, ничего не говорящим, никаких задач не определяющим, ибо революция стала фактом, на ее сторону повалили разнороднейшие элементы. В самом деле, что такое революция с марксистской точки зрения? Насильственная ломка устарелой политической надстройки, противоречие которой новым производственным отношениям вызвало в известный момент крах ее. Противоречие самодержавия, всему устрою капиталистической оси, всем потребностям ее буржуазно-демократического развития, вызвало теперь тем более сильный крах, чем дольше это противоречие искусственно удерживалось. Надстройка трещит по всем швам, поддается напору, слабеет. Народу приходится самому, в лице представителей различнейших классов и групп, созидать себе новую надстройку. В известный момент развития негодность старой надстройки становится ясна всем. Революцию признают все. Теперь задача в том, чтобы определить, какие же именно классы и как именно должны построить новую надстройку. Без такого определения лозунг «революция» в данный момент пуст и бессодержателен, ибо слабость самодержавия делает революционерами и великих князей, и московские ведомости. Без такого определения не может быть и речи о передовых демократических задачах передового класса. А этим определением и является лозунг «Демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Этот лозунг определяет и те классы, на которые можно и должно опереться новым строителям новой надстройки. и характер ее, демократическая диктатура в отличие от социалистической, и способ стройки, диктатура, то есть насильственное подавление, насильственного сопротивления, вооружение революционных классов народа. Кто не признает теперь этого лозунга революционно-демократической диктатуры, лозунга революционной армии, революционного правительства, революционных крестьянских комитетов, тот или безнадежно не понимает задачи революции, не умеет определить новых и высших, выдвигаемых настоящим моментом, задач ее, или же тот обманывает народ, предает революцию, злоупотребляя лозунгом революции. Первый случай — товарищ Мартынов и его друзья, второй случай — господин Струве и вся конституционно-демократическая земская партия. Товарищ Мартынов был так догадлив и остроумен, что выдвинул обвинение в подмене понятия революции и диктатура как раз тогда, когда развитие революции потребовало определения ее задач лозунгом диктатуры. Товарищ Мартынов фактически имел опять несчастье остаться в хвосте, застрять на предпоследней ступеньке, оказаться на уровне освобожденства. Ибо именно освобожденской политической позиции, то есть интересам либеральной монархической буржуазии, соответствует теперь признание революции на словах, и нежелание признать демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства, то есть революцию на деле. Либеральная буржуазия высказывается теперь устами господина Струве за революцию. Сознательный пролетарий требует устами революционных социал-демократов диктатуры пролетариата и крестьянства. И тут вмешивается в спор мудрец из «Новой искры», крича: «Не смейте подменять понятия революция и диктатура». Но разве же не правда, что фальшь позиции новоискровцев осуждает их на то, чтобы постоянно тащиться в хвосте освобожденства? Мы показали, что освобожденцы поднимаются не без влияния поощрительных толчков социал-демократии со ступеньку на ступеньку вверх в деле признания демократизма. Сначала вопрос в нашем споре с ним стоял: шиповщина, права и властное земство или конституционализм? Затем ограниченные выборы или всеобщее избирательное право? Далее признание революции или маклерская сделка с самодержавием? Наконец теперь признание революции без диктатуры пролетариата и крестьянства или признание требований диктатуры этих классов в демократической революции? Возможно и вероятно, что господа освобожденцы, все равно нынешние или их преемники в левом крыле буржуазной демократии, поднимутся еще на ступеньку, то есть признают со временем, может быть, к тому времени, когда поднимется еще на ступеньку товарищ Мартынов, и лозунг диктатуры. Это даже неизбежно будет так, если русская революция успешно пойдет вперед и дойдет до решительной победы. Какова будет тогда позиция социал-демократии? Полная победа теперешней революции будет концом демократического переворота и началом решительной борьбы за социалистический переворот. Осуществление требований современного крестьянства, полный разгром реакции, завоевание демократической республики будет полным концом революционности буржуазии и даже мелкой буржуазии, будет началом настоящей борьбы пролетариата за социализм. Чем полнее будет демократический переворот, тем скорее, шире, чище, решительнее развернется эта новая борьба. Лозунг демократической диктатуры и выражает исторически ограниченный характер теперешней революции и необходимость новой борьбы на почве новых порядков за полное освобождение рабочего класса от всякого гнета и всякой эксплуатации. Другими словами, когда демократическая буржуазия или мелкая буржуазия поднимется еще на ступеньку, когда фактом будет не только революция, а полная победа революции, тогда мы подменим, может быть, и при ужасных воплях новых будущих Мартыновых, лозунг демократической диктатуры лозунгом социалистической диктатуры пролетариата, то есть полного социалистического переворота.